вновь ни о чем поют дожди, и эхом у меня в груди вздыхает сердце каплям в такт. О прошлых вылитых мечтах мне снилось много всяких снов, про эту жизнь и про любовь. Но отойдя и посмотрев, я понял, это просто блеф. Все растаяло в ночи, землю каплями смочив, разлетелось воронье, им свое не согреет уж зола, даже чуточкой тепла. Только я все так же на пути. Все было словно не со мной, теперь я для всего чужой. Вина уж выпитаю суть, обратно не загнать сосуд. И нету ни на что обид, и в общем этот сон забыт. Лишь только в памяти моей остались отцветы теней. Все растаяло в ночи, землю каплями смочив, разлетелось воронье, им свое не согреет уж зола, даже чуточкой тепла. Только я все так же на пути. Зачем нужны пустые сны, что ткут из льна года и дни? Как будто нитью золотой рисунок штор пошив чудной. Но пробуждение придет, и ветошь глупая спадет, и будет барабанить дождь, но ничего ты не найдешь. Все растаяло в ночи, землю каплями смочив, разлетелось воронье, им свое не согреет уж зола, даже чуточкой тепла. Только я все так же на пути. Все растаяло в ночи, землю каплями смочив, разлетелось воронье, им свое не согреет уж зола, даже чуточкой тепла. Только я все так же.